Тайны возвращения Одиссея. Стонами полон был зал, и кровью весь пол задымился. Глава 22, стих 309, перевод Вересаева. Так Гомер описывает грозное возвращение Одиссея. Толпу женихов, осаждавших его дом, его крепость, он перебил в один вечер, ободряемый богами. Поколение историков привыкли считать странствия Одиссея мифом, изложенным в певучих гекзаметрах. Поколение филологов полагали, что многоопытный муж, искавший свою Итаку, пребывал в мифическом времени, и лишь два археоастронома, Марсело Маньяско из Рокфеллеровского университета, Нью-Йорк, и Константино Байкузис из Астрономической обсерватории, Аргентина, рискнули недавно измерить это сакральное время легенды. Для этого они скрупулезно отыскали на страницах Одиссеи все упоминания реальных астрономических событий. К удивлению исследователей, те идеально подходили друг к другу, словно части часового механизма, заведенного где-нибудь на седьмом или восьмом небе. Итак, что же приметного произошло тогда на небесах? Начнем с того, что в тот памятный день, когда закатилась звезда многих юношей, померкло само светило, в южной части Средиземноморья произошло полное солнечное затмение. Намек на это событие имеется в 20-й песне Одиссеи. Ее персонаж, Феоклимен Богоравный, сулит соискателям руки Пенелопы скорую смерть, царство вечности без просвета. Слышен мне стон ваш, слезами обрызганы ваши ланиты, стены я вижу в крови, с потолочных бежит перекладин, кровь, привидениями в бездну Эрева бегущими, полны сеней двор, и на солнце небесное вижу я всходит страшная тень, и под ней вся земля покрывается мраком. Песня 20, стихи 353-357. Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, перевод Жуковского. Затмение — событие редкое. За 6 дней до него была хорошо заметна планета Венера. Вышла на небо ночное звезда светозарная, людям близость пришествия, рано рожденной зари возвещая. Песня 13, стихи 93-94, перевод Вересаева. А за 29 дней до этого раскрылась целая карта звездного неба, явленная Одиссею хитроумному, едва лишь дневное светило зашло за горизонт. Зорко Плеяд наблюдал он и поздний заход Волопаса, также медведицу, ту, что еще называют повозкой. Ходит по небу она и украдкой следит Ориона. Песнь 5, стихи 272-274, перевод Вересаева. Одновременное появление на небе Плеяд и Волопаса наблюдается лишь 2 раза в год, в марте и сентябре. Значит, гость из прошлого вздумал лук натянуть Одиссеев в один из апрельских или октябрьских. Судя по тому, что он был одет в легкое рубище, на Итаке стояла теплая пора, да и отдыхал Одиссей под цветущими деревьями, стало бы, действие поэмы происходит в первой половине года. Парус и лук — зримые образы, запечатленные Гомером и сопровождающие героя в день отплытия с острова нимфы Калипсо. С радостным духом он ветру свой парус подставил и поплыл. Песнь 5, стих 269, перевод Вересаева. И 4 недели спустя, в день победной расправы, и недолго трудился лук, напрягая большой. Песнь 21, стихи 421-426, перевод Вересаева. Символизировали, по словам толкователей поэтических снов, реальные события новолуния. Кстати, это лишь подкрепляет предположение о том, что Гомер в своем рассказе был правдив, ведь полное солнечное затмение наблюдается именно в новолуние. Наконец, авторы гипотезы решились, как они сами признают, сделать еще более рискованный шаг и интерпретировали появление на небе бога Гермеса за 33 дня до резни, как намек на планету Меркурий, которую вообще-то очень трудно заметить. «И медлить не стал благовестник Аргуса-убийца, Гермес, к светлым ногам привязавши свои золотые подошвы». Песнь 5, стихи 43-47. Как ни удивительно, но этих упоминаний звезд и планет достаточно, чтобы установить не только в каком году Одиссей вернулся с Троянской войны, но и в какой день это случилось. Ведь подобная последовательность небесных феноменов чрезвычайно редка. Полное солнечное затмение в том или ином регионе Земли наблюдается сравнительно редко. В среднем раз в 300 лет. Что же касается всех перечисленных событий, заверяют исследователи, то они повторяются в указанном порядке лишь раз в 2000 лет. Так что есть всего одна единственная дата, которая удовлетворяет всем критериям. Так обмолвки рассказчика позволили современным ученым составить компьютерную модель, в которой с неизбежностью природного закона в означенный срок рубище сбросив поспешно с себя, песнь 22, 1 стих, капитан всех времен и народов, грозный царь, лжец, хитрец и убийца, возвратился пространством и временем полный. Осип Мандельштам. Если быть еще точнее, то Одиссей всех многобуйных убил женихов 16 апреля 1178 года до Рождества Христова. В весенний день под знаком кроткого овна когорту влюбленных юношей перебили как стадо баранов. Долгое время точная датировка событий гомеровских поэм казалась невозможной. Считалось, что война, подорвавшая могущество Трои, разыгралась в XIII-XII веках, в то время как сам Гомер, предположительно, жил в конце VIII века до нашей эры в одном из греческих городов Малой Азии. Так разве не странно, что события поэмы, написанные много веков спустя, поразительно точно соотнесены с приметными астрономическими явлениями, происходившими в седой для Гомера древности. Очевидно, в основе этой поэмы и впрямь лежит из устно передававшийся рассказ или хроникальная запись о кровавых событиях, разыгравшихся во дворце Лаэртидов на Итаке. Эти события могли происходить, как и давно считают историки, на исходе Бронзового века. Именно к этому периоду относятся слои пожарищ в Трое. Тем временем археологи продолжают раскопки на Итаке, пытаясь заглянуть в далекое прошлое, в мир современников легендарного царя, царя-фантома, явившегося из своего небытия с точностью курьерского поезда. Но, кстати, на этот ли остров вернулся Одиссей? Итака, это один из ионических островов, лежащих у западного побережья Греции. Археологи доказали, что этот остров был заселен греками уже в XIII-XII веках до нашей эры. В одном из гротов были обнаружены предметы, принесенные в дар богам, среди них фрагмент терракотовой маски с надписью «Посвящается Одиссею». Все эти преподношения относятся уже к послемикенской эпохе, к темным векам античности. Это доказывает, что на Итаке в то время существовал культ Одиссея. Но как быть с теми неточностями Гомера, что давно смущают историков и географов? Итака лежит между Кефалинией и побережьем материка. Родина же Одиссея находилась вдали от берега, была самым западным из островов. Нынешняя Итака покрыта горами, в то время как Одиссей правит равнинной страной. Не мог же поэт так ошибаться, описывая географию хорошо известной части Греции. Как предположил британский археолог Джон Андерхилл, в древности оконечность нынешней Кефалинии, полуостров Палики, была отделена от остальной части острова узким проливом. Сохранились и сообщения античных авторов об этом. Например, Страбон пишет, что часть Кефалинии постоянно бывает затоплена морем. Если полуостров Палики и впрямь считался в древности отдельным островом, то он наиболее точно подходит под описание, оставленное Гомером. Согласно гипотезе Андерхилла, Кефалинский пролив со временем был засыпан камнями. Это могло произойти в результате частых здесь землетрясений, приводивших к оползням и обвалам окрестных утесов. Так неужели подлинной родиной Одиссея был остров Кефалиния, расположенный по соседству с Итакой? Ты опять приплыл не туда, бедный Одиссей, и вновь не тех истребил счастливцев.